Глава 25. Время, когда мы любили, было недолгим, юная дева. Оно миновало, как дуновение ветра. Старая бретонская баллада. Наступил холодный, унылый рассвет следующего утра. Над Лондоном висела плотная желтая пелена тумана. Уличные фонари горели, но почти не освещали улицы. Сырой воздух, напитанный холодом снега, проникал в самые теплые комнаты, и даже рядом с ярко разожженными каминами было зябко. Сэр Филипп проснулся с неприятным ощущением головной боли и в плохом настроении, и заворчал. Несомненно, каждый англичанин имеет на это право, учитывая скверный климат в стране в зимнее время. Настроение у Эрингтона не улучшилось с получением телеграммы, которую доставили перед завтраком. Его приглашали срочно приехать в какой-то скучный городок, расположенный в одном из центральных графств Англии, по неотложным делам, связанным с выдвижением его кандидатуры в парламент. «Какая скука!» – воскликнул он, показывая послание жене. «Я должен ехать и не смогу вернуться сегодня вечером. Тебе придется остаться совсем одной, Тельма. Может, тебе съездить к Уинслиям?» «Зачем?» – спокойно спросила Тельма. «Лучше я побуду здесь. Я не возражаю, Филипп. Я уже привыкла находиться в одиночестве». Печальная нотка в тоне супруги привлекла внимание Эрингтона, и он внимательно взглянул на нее. «Вот что, моя дорогая», – внезапно сказал он, – «если эта история с выборами в парламент вызывает у тебя беспокойство или огорчает тебя, я все это брошу, Богом клянусь, брошу». И Филипп заключил жену в ласковое объятие. В конце концов, – добавил он со смехом, – «Какое это имеет значение? Страна обойдется и без меня». Тельма чуть заметно улыбнулась. «Ты не должен говорить такие глупости, Филипп», – с нежностью сказала она. «Нельзя начинать такие серьезные вещи и не доводить дело до конца. И я вовсе не беспокоюсь и не огорчаюсь. Что обо мне скажут люди, если я из-за собственного эгоистичного стремления к комфорту и удовольствию постоянно быть рядом с тобой помешаю тебе занять достойное место среди мужчин вашей страны? Несомненно, это было бы весьма предосудительно. Так что, хотя за окном мрачный пасмурный день, а я буду все время скучать по тебе, ты должен ехать туда, где тебя ждут. А я буду очень счастлива, когда встречу тебя дома завтра». Тельма поцеловала мужа и на мгновение молча прижалась к нему. Весь день потом Филипп вспоминал нежность этого прощального объятия. К 10 часам утра он уехал, взяв с собой Невилла. Тельма же, закончив домашние дела, собралась на ланч к старой миссис Лоример, чтобы выслушать, что она посоветует по поводу истории с сэром Фрэнсисом Ленноксом. Но в то же время она твердо решила, что ничто не заставит ее сказать ни слова о циркулирующих в обществе слухах по поводу ее мужа и Вайолет Вер. «Я знаю, что все это ложь», снова и снова повторяла она себе. «А люди здесь так же глупы, как крестьяне в Боссекопе, и готовы поверить в любое вранье, лишь бы оно давало им возможность о чем-нибудь посудачить. Что ж, могут болтать, сколько им заблагорассудится. Я не произнесу на эту тему ни слова, даже в разговорах с Филиппом, потому что это будет выглядеть так, словно я ему не доверяю». Отогнав таким образом угнетавшие ее мрачные мысли, Тельма несколько повеселела. Пока она строила нехитрые планы по поводу того, как ей приятно провести длинный и скучный из-за отсутствия мужа день, леди Уинсли занималась приготовлениями совершенно иного рода. Этим утром ее светлость получила телеграмму от сэра Фрэнсиса Ленокса. Розовый бланк послания явно привел ее в отличное настроение. Но, прочитав текст, она смяла его и бросила в корзину для ненужных бумаг. Через полчаса ее коварная горничная, Луиза Рено, извлекла оттуда бумажку и спрятала в карман, чтобы прочесть в свободную минуту. Леди Уинсли тем временем вызвала небольшую карету, сказав, что собирается в город по делам. Перед самым отъездом она достала из ящика туалетного столика несколько банкнот и торопливо запихнула в кошелек, который затем передала горничной, чтобы та положила его в карман ее муфты из котикового меха. Конечно же, Луиза сумела выяснить, что находилось внутри кошелька. Но когда ее светлость, садясь в карету, бросила кучеру на Стрэнд в театр бурлеска, этого было вполне достаточно для того, чтобы насторожить Бригза и заставить его обменяться удивленными взглядами с мамзель, которая лишь улыбнулась натянутой, непонятной улыбкой. «Куда отправилась ее светлость?» – с сомнением поинтересовался Брикс. «Вы что же, становитесь глухим, Брикс?» – ответила горничная Клары. «В театр бурлеска!» Она произнесла эти слова, сделав на них особый акцент, так что ошибиться было невозможно. Брикс притронулся к своей шляпе и в то же мгновение незаметно подмигнул Луизе. Карета укатила. По вечерам театр «Бриллиант» казался довольно симпатичным и уютным из-за яркого освещения, вполне оправдывая свое название. Днем он выглядел совсем не так. Здание производило впечатление убогого и мрачного. Можно, конечно, сказать, что у него имелась некая своя атмосфера, но атмосфера довольно темная, неприятная. Везде пахло газом, как будто где-то образовалась утечка, и раздавленными апельсиновыми корками. За сценой эти ароматы смешивались с застоявшимся, проникающим повсюду запахом пива, который сразу же бросался в нос, даже несмотря на облака пыли, поднимавшиеся при малейшем прикосновении к ярко размалеванным декорациям. Бриллианту долго не везло. Его владельцам продолжительное время не удавалось добиться никакого дохода. Так было, пока они не наняли Вайолет Вер. Вместе с ней на театр снизошло процветание. Отсутствие у нее каких-либо сдерживающих внутренних табу, откровенность, с которой она демонстрировала публике собственную посредственность, и отсутствие настоящего таланта, энергия, с которой она каждый вечер кривлялась в весьма смелом танце на сцене, попутно исполняя забавные юмористические песенки самого низкого пошиба и дрыгая перед публикой своими весьма соблазнительными ногами, все это ежедневно привлекало в «Бриллиант» толпы зрителей. В этой ситуации благодарные и счастливые менеджеры платили ей весьма солидное жалование и удовлетворяли все ее капризы, одновременно ущемляя интересы других членов труппы и обращаясь с ними чрезвычайно грубо. Вайолет Вер была невероятно популярна. Лондонская золотая молодежь сходила с ума от ее крашеных волос, размалеванных глаз, ярко напомаженных губ и даже от ее голоса, хриплого, словно у мусорщика. Ей устраивали овации, а ее танцы приводили посетителей театра в дикий восторг. Мужчины знатного происхождения, даже герцоги, посылали ей бриллиантовые украшения. В таких подарках они порой отказывали даже собственным женам и дочерям. Даже его королевское высочество не считал для себя зазорным появляться на людях неподалеку от двери в ее гримерку. Словом, Вайолет Вер находилась в зените своей карьеры и, будучи женщиной совершенно беспринципной, невероятно наглой и не имеющей никакой совести, искренне наслаждалась своим положением. В то самое время, когда карета с леди Уинсли приближалась к Стрэнду, в «Бриллианте» проходила утренняя генеральная репетиция нового бурлеска. Во всех помещениях театра слышался хриплый, похожий на мужской голос Вайолет, которая то и дело отдавала указания или сообщала всем о перепадах своего настроения. Она сидела верхом на торчащей выше уровня сцены деревянной балке, раскрашенной таким образом, чтобы напоминать ветку дерева, и болтала ногами. При этом она цокала один на другой каблуками туфель, отбивая ритм мелодии, которую довольно тоскливо тянул на скрипке музыкант. Он исполнял джигу, явно еще только разучивая ее, раз за разом наигрывая первые такты. Именно под нее Вайолет Вер предстояло в очередной раз показать себя. Она была миловидной женщиной с красивой гладкой кожей, большими темными глазами и широким белозубым ртом, который почти всегда улыбался. Фигура у нее была довольно дородная, но джентльмены-почитатели Вайолет Вер не считали это недостатком. Наоборот, им ее полнота импонировала. Многие из них описывали ее тяжеловесное очарование словами «первый сорт», словно речь шла о нагуливающей вес свинье или другом домашнем животном, предназначенном на убой. «Томми! Томми!» – — выкрикнула Вайолет. «Ты что, заснуть собираешься? Ты ждешь, что я стану танцевать под эту похоронную нудятину, ленивый дьявол?» Томми-скрипач на мгновение перестал водить смычком по струнам и уныло глянул на артистку. Это был пожилой мужчина, длинный, худощавый, с изможденным лицом. Когда он говорил, губы его подрагивали, словно он вот-вот собирался заплакать. «Ничего не могу поделать», — медленно произнес он. «Эту вещь я еще не освоил. Мне нужно попрактиковаться немного дома. Зрение у меня теперь не такое, как раньше». «Такой пары глаз ты никогда не видал, дорогой. Под одним мне мать вчера поставила черный синяк, сине-зеленого цвета другой», — пропела Вайолет к неописуемому восторгу многочисленных статистов и девушек из кардебалета, которые во множестве толкались на сцене и беспрерывно болтали и смеялись. «Заткнись, Томми», — сказала артистка, обращаясь к музыканту. «Ты все время толкуешь про свое зрение. Я тебя предупреждаю. Если будешь слишком много о нем говорить, потеряешь место. Нам в бриллианте слепые скрипачи не нужны. Вот что, отложи-ка свой инструмент, завывающий, как кошка, которой отрезают хвост, и принеси мне пинту пойла. Попроси, пусть нальют по моему собственному рецепту, они поймут». Томми послушно отправился выполнять поручение. Как только он ушел, на сцене появился маленький человечек с очень красным лицом, в цилиндре, который, однако, сильно кренился на одну сторону. Человечек выкатился откуда-то с такой скоростью, как если бы его, словно мяч, кто-то швырнул на подмостки. «Так, леди, леди!» – закричал он. «Внимание! Еще раз, пожалуйста! Повторяем последнюю фигуру!» Рассеянная по сцене группа людей сформировали нечто, отдаленно напоминавшее строй. Маленький человечек принялся командовать. «И раз, два, три, вперед, назад, влево, вправо. Очень хорошо, прекрасно. Руки немного повыше, мисс Дженкинс. Вот так, тянем носок. Книксен, отступаем. Раз, два, три. Быстрый переход на левую сторону и вперед. Кружимся, беремся за руки, все улыбаемся, пожалуйста». Улыбки участниц представления маленького человечка явно не удовлетворили, поскольку он тут же повторил громче, чем прежде. «Все улыбаемся, пожалуйста, вот так. Снова поворот вокруг своей оси, быстрее. Теперь разрываем круг посередине, входит мисс Вер». Мужчина сделал паузу, покраснел еще больше и поинтересовался. «А где мисс Вер?» Он стоял как раз под раскрашенной балкой, изображающей ветку дерева. В одну секунду цилиндр был сбит с его головы точным ударом ноги, и два каблука мисс Вер, звонко цокнув, сошлись у него на шее. «Я здесь, малыш», — ответила мисс Вер, крепко удерживая краснолицего таким необычным захватом под громкий смех присутствующих. «Ты становишься таким же слепым, как Томми. А теперь аккуратно, аккуратно, ослик, не шевелись, пру!» И, сосчитав до трех, артистка встала ногами человечку на плечи. «Я совсем ничего не вешу, верно, дорогой?» — спросила она издевательским, высмеивающим тоном. И, вставив в глаз монокль, посмотрела сверху на голову человечка. «Тебе нужен парик, мой дорогой, да-да, в самом деле. Пойдем со мной завтра, и я куплю тебе такой, который идеально подойдет к твоей внешности. Твоя жена тебя не узнает». Затем артистка энергичным прыжком соскочила на подмостки, между делом щелкнув мужчину по носу. И, выбежав на середину сцены, приняла позу, с которой должен был начаться ее танец. Как раз в этот момент вернулся Томми, двигаясь медленно и с унылым видом. Он что-то нес в оловянной кружке. «А вот и пойло!» — воскликнула Вайолет при виде него. «У меня в горле пересохло, как в пустыне. Давай сюда!» Она выхватила кружку из вялой руки курьера и принялась жадно пить. Маленький краснолицый мужчина решил вмешаться. «Послушайте, мисс Ви, это что, бренди?» — спросил он. «Само собой», — ответила артистка и многозначительно ему подмигнула. «И много чего еще. Эта смесь называется имени Вер. Ха-ха, это могло бы быть названием армейского полка». И Вайолет снова приникла к кружке, погрузив в нее, казалось, не только губы, но и нос. «Послушайте», — снова подал голос маленький человечек, «почему бы не подождать до того момента, когда вы закончите танец? Перед танцем это может быть для вас плохо». «Ох, и правда!» — вскричала Вайолет и, оторвавшись от кружки, подняла голову. Стало видно, что лицо ее внезапно очень сильно покраснело. «Господи ты, боже мой, ты что? Любитель читать лекции о вреде алкоголя? Учи свою бабушку! Плохо для меня! Скажешь еще что-нибудь в этом роде, я тебе уши надеру! Ах ты тупой осел, идиот! Вечно ты ноешь! Кто приносит театру деньги? Ты или я? Скажи мне это, старый пучеглазый!» Тут Томми, который уже в течение нескольких минут безуспешно пытался привлечь внимание Вайолет, немного повысил свой слабый голос. «Я же вам говорю, мисс Вер, я пытался вам сказать, а вы меня не слушаете. Вас ждет какая-то леди, она хочет вас видеть». «Кто?» – переспросила Вайолет. «Леди!» – повторил Томми теперь уже почти совсем громко. «Знатная леди, она хочет встретиться с вами с глазу на глаз и говорит, что она надолго вас не задержит». Вайолет Вер снова поднесла к губам свою кружку и осушила ее до дна. «Боже, как я польщена!» — сказала она и, причмокнув губами, ухмыльнулась. «Меня хочет видеть знатная леди. Пусть подождет. Ну-ка, давайте!» Щелкнув пальцами, Вайолет Вер начала свой танец и исполнила его до конца со своей обычной энергией и весьма откровенными па. Закончив, она повернулась к краснолицому человечку, который наблюдал за ней с восхищением, несмотря на грубость ее обращения с ним. «Проводите знатную леди в мою гримерную», — сказала она, ухмыляясь и нарочито растягивая слова. «Я буду готова принять ее через 10 минут. Не забудьте сказать ей, что я очень стеснительная и не привыкла к гостям». И хихикая, словно застенчивая школьница, она с притворной скромностью низко опустила голову и семенящей походкой пересекла сцену с таким преувеличенно карикатурно благопристойным видом, что все присутствовавшие расхохотались и громко зааплодировали. Обернувшись, Вайолет чинно сделала им книксен, а затем вдруг вытянула одну ногу горизонтально и несколько раз крутнулась вокруг своей оси. После этого она кашлянула, прикрыв рот ладонью, осклабилась и исчезла. К моменту, когда через оговоренные 10 минут она была готова принять неизвестную посетительницу, Вайолет Вер полностью преобразилась. Она переоделась в красивое черное бархатное платье со шлейфом, застегнутое на боку с помощью пряжек. В декольте с испанской шнуровкой у нее красовался букетик натуральных, невиннейшего вида белых фиалок. Кожа на ее лице была покрыта тонким слоем жемчужных белил. Чтобы замаскировать запах недавно выпитого коктейля с бренди, она съела несколько конфет с ароматной начинкой. Она изящно уселась на легкий стул, делая вид, что читает. Когда же один из театральных мальчиков посыльных постучал в дверь, она встала и прекрасно изобразила удивление, когда на ее приглашение «Войдите» курьер объявил: «Леди Уинслей». На губах Вайолет Вер заиграла легкая, довольная, чуть вопросительная улыбка. «Я не понимаю, чем заслужила такую честь», — начала Вайолет формулировать фразу, удовлетворяющую требованиям высшего общества, и одновременно напряженно размышляя, какого черта может потребоваться представшей перед ней женщине в платье из шелка и накидке из меха соболя. Леди Уинсли тем временем внимательно рассматривала актрису своими холодными, все замечающими глазами. «Она в самом деле весьма привлекательная», — подумала Клара. «Я вполне могу представить определенную категорию мужчин, способных потерять из-за нее голову». Вслух же она сказала: «Я должна извиниться перед вами за вторжение, мисс Вер. Полагаю, вам никогда не приходилось слышать мое имя. Увы, я не могу похвастаться такой известностью, как вы». В этих словах леди Уинсли содержалась убийственная доля сарказма. «Могу я сесть? Спасибо. Я решила навестить вас в надежде, что вы, возможно, сможете мне дать кое-какую информацию частного характера. Речь идет о счастье одной моей очень близкой подруги». Клара сделала паузу. Вайолет Вер сидела молча, не говоря ни слова. По прошествии минуты или двух ее светлость заговорила снова, на этот раз несколько сконфуженным тоном. «Полагаю, вы знакомы с джентльменом, которого я тоже знаю, сэром Филиппом Брюсом Эрингтоном. Мисс Вер с чарующей томностью подняла на гостью глаза, и ее губы медленно растянулись в улыбке. «О да! Он ведь бывает у вас, не так ли? И часто. Боюсь, вы сочтете меня грубой и чрезмерно любопытной», продолжила леди Уинсли просительным тоном. «Но могу ли я спросить?» «Все что угодно», — холодно перебила ее Вайолет. «Спрашивайте, что хотите, но я не обязана вам отвечать». Лицо леди Уинсли побагровело от возмущения. «Какая наглая особа», — подумала она про себя. Но в конце концов она сама поставила себя в то положение, в котором находилась в данный момент, так что ей вряд ли следовало жаловаться по поводу того, что она столкнулась с отказом. Клара решила сделать еще одну попытку. «Сэр Фрэнсис Ленокс сказал мне», — начала была она. Однако Вайолет Вер перебила ее жизнерадостным смехом. «Ха-ха, так вы пришли от него, верно? Почему же вы не сказали об этом сразу? Тогда все в порядке. Вы близкая подруга Ленни, не так ли?» Леди Уинсли выпрямилась на стуле с высокомерным видом. По ее телу пробежала дрожь отвращения и страха. Создание, сидящее перед ней, называло ее бывшего любовника Ленни, как раньше делала сама Клара. Гордость женщины из высшего света была оскорблена самой мыслью о том, что можно найти нечто общее между ней и этой вульгарной Вайолет Вер. Поэтому ответ Клары прозвучал очень холодно. «Я знакома с ним уже очень давно». «Он хороший парень», — как ни в чем не бывало, продолжила мисс Вер. «Немножко прижимистый иногда, но это не важно. Итак, вы хотите знать про сэра Филиппа Эрингтона? Я вам все расскажу. Он впутался в кое-какие мои дела». «Какие дела?» — с нетерпением спросила леди Уинсли. «Это вас не касается», — ответила совершенно спокойно мисс Вер. «Нам незачем о них говорить, но они касаются сэра Филиппа. Или ему кажется, что это так. И он в связи с этим добивается встреч со мной. Пытается вести со мной долгие беседы, и это меня ужасно утомляет». Вайолет слегка зевнула, прикрыв рот изящно вышитым носовым платком, после чего продолжила. «Вы ведь знаете, он высокоморальный молодой мужчина, а я всегда терпеть не могла правильных мужчин. Я их просто не выношу и не могу с ними общаться». «Значит, он вам не нравится?» — поинтересовалась леди Уинсли весьма разочарованным тоном. «Нет, не нравится», — откровенно ответила Вайолет Вер. «Это не мой тип. Но, боже ты мой, я знаю, что о нем говорят по той причине, что он появляется здесь. И так ему и надо. Не следовало вмешиваться в мои дела». Тут актриса вдруг замолчала, вынула из кармана какое-то письмо, рассмеялась и метнула его через стол леди Уинсли. «Можете прочесть это, если хотите», — сказала она равнодушно. «Это написал он и отправил мне прошлой ночью». Глаза леди Уинсли возбужденно блеснули. Она сразу же узнала четкий разборчивый почерк Эрингтона. Пока она читала, на лице у нее проступило выражение триумфа. Наконец, она оторвалась от текста письма и спросила. «Вы собираетесь в дальнейшем как-то использовать это письмо, мисс Вер? Или вы позволите мне оставить его у себя?» У актрисы это предложение вызвало некоторое подозрение, но в то же время и позабавило ее. «А вам-то оно зачем понадобилось?» — прямо спросила она. «Чтобы напомнить ему про меня и подразнить таким образом». Леди Уинсли с трудом выдавила из себя улыбку. «Что ж, может быть», — призналась она, а затем, стараясь выглядеть доброжелательной и бесхитростной, продолжила. «Я думаю, мисс Вер, что в том, что касается вас, сэр Филипп очень неправ. Фактически это просто абсурдно с его стороны вмешиваться в ваши дела, о чем бы ни шла речь. И поскольку это, скорее всего, вас раздражает...» «Еще как!» — решительно вставила Вайолет. «Что ж, тогда с помощью этого письма, которое, извините, что я это говорю, очень, очень сильно компрометирует его, я, возможно, смогу убедить его не создавать вам больше помех. Вы понимаете? Но если вы не согласитесь расстаться с письмом, ничего страшного. Если бы я не боялась оскорбить вас, я бы попросила вас обменять его на что-то другое, ну, скажем, что-то более существенное. «Не ходите вокруг да около», — сказала Вайолет, которая, видимо, в этот момент снова забыла о своем намерении демонстрировать хорошие манеры. «Вы имеете в виду деньги?» Леди Уинсли улыбнулась. «Вы сформулировали это так откровенно, мисс Вэр», — начала она. «Ну, конечно, я всегда откровенна», — с громким смехом заявила актриса. «Кроме того, какой смысл притворяться? Деньги — единственная стоящая вещь. Ими можно заплатить мяснику, пекарю и портному. А вот что вы будете делать, если не сможете им заплатить, хотела бы я знать. О, боже! Если бы все письма, которые попадали в мои руки из рук всяких идиотов, приносили мне хоть какие-то деньги, я бы бросила эту лавочку и предоставила бы театру самому о себе заботиться». Леди Уинсли почувствовала, что добилась своей цели, а значит, может позволить себе быть снисходительной. «Это была бы огромная потеря для мира», – любезно заметила она. «Колоссальная потеря. Лондон вряд ли смог бы обойтись без Вайолет Вер». Тут Клара открыла свой кошелек, вынула несколько банкнот и, сложив их, запихнула в конверт. «Так могу я забрать письмо?» – спросила она. «Можете. Прошу, не стесняйтесь», – ответила Вайолет. Леди Уинсли немедленно протянула актрисе руку с конвертом, который та охотно приняла. «Буду очень рада, если вы растолкуете сэру Филиппу Эрингтону, чтобы он не лез в чужие дела», — добавила Вайолет. Затем она ненадолго замолчала и нахмурила брови. «Да, раз уж он ваш друг, передайте ему, что я просила его не совать нос куда не следует. Боже мой, что он все ходит сюда и читает мне мораль? Мне не нужны его проповеди. Мораль!» Актриса хрипло расхохоталась. «По части морали я ничуть не хуже любого, кто играет на сцене. Кто посмеет сказать, что это не так? Возьмите кого угодно. Среди всех, кто знает, что такое огни рампы, не найдется ни одной живой души, которая была бы более открытой и честной, чем я». И глаза Вайолет торжествующе сверкнули. «Она что, пьяная?» — с отвращением подумала леди Уинсли. Собственно, напиток, смешанный по собственному рецепту Вайолет Вер, только сейчас начал оказывать на актрису свое обычное действие. От него она становилась шумной и беспардонной. «Я уверена», — сказала ее светлость, с трудом сохраняя остатки вежливости, «что вы совершенно очаровательны, мисс Вер. Я испытываю огромное уважение к людям, которые украшают английскую сцену. Наше общество уже освободилось от прежних барьеров и стереотипов. Вы знаете, что представители вашей профессии теперь принимают в высших кругах общества». «Чёрта с два!» – заявила Вайолет, грубо нарушая лингвистические нормы, принятые в свете. «Все ваши Ирвинги, Терри, Мэри Андерсон и Лэнгтри, они, конечно, бывают в ваших изящных гостиных и получают столько приглашений, что не успевают все принять. Но никто из них не имеет и половины того таланта, которым обладаю я. Говорю вам, да благословит Господь мою душу. Если они достаточно респектабельны для вас, значит, и я тоже». И Вайолет в подтверждение своих слов ударила по столу рукой. Леди Уинсли посмотрела на нее с легкой улыбкой. «А теперь мне в самом деле пора», — сказала она, вставая и закутываясь в меховую накидку. «Я могла бы говорить с вами до утра, мисс Вер, но у меня так много дел, и потом я не должна задерживать вас. Я так обязана вам за ваш теплый прием». «Да перестаньте!» Вайолет окинула Клару взглядом, исполненным мрачного сарказма. «Пожалуй, мне следует поблагодарить Ленни, когда представится такая возможность, знаете ли». И снова леди Уинсли внутренне содрогнулась, но все же заставила себя обменяться рукопожатием со звездой сцены. «Я приду, чтобы увидеть вас в новой роли», — сказала она любезно. «Я всегда беру билеты в ложу на премьеры. А танцуете вы просто великолепно. Это настоящая поэзия в движении. Так приятно было встретиться с вами. До свидания». И леди Уинсли ушла, на прощание произнеся расплывчатый комплимент и дежурную фразу о погоде. Оставшись одна, актриса обрушилась обратно на стул и рассмеялась. «Эта женщина задумала какую-то интригу», — сказала она громким шепотом. и Лене тоже интересно, что за игру они ведут. Впрочем, мне нет до этого дела, пока они будут держать великого и могущественного Эррингтона в узде. Я от него устала. Зачем он лезет в мои дела?» Брови Вайолет снова сошлись на переносице. «Можно подумать, что он или кто-то другой может заставить меня вернуться к...» Тут актриса умолкла и сердито сжала губы. Затем она открыла конверт, оставленный леди Уинсли, и вынула из него банкноты. «Так, ну-ка посмотрим. 5, 10, 15, 20!» – зашелестела бумажками Вайолет. «В сумме неплохой улов. Это как раз покроет счет за мою плюшевую мантию, так? А это еще кто?» В дверь постучали. «Входите!» – крикнула актриса. На пороге появилась худосочная фигура Томми. Его слабовольный рот дрожал сильнее обычного, и скрипач явно осознавал это, потому что 2 или 3 раза нервно провел рукой по губам. «Ну, что там еще?» – осведомилась звезда театра «Бриллиант», перебирая пальцами купюры. «Мисс Вер», – промямлил Томми, – «рискну попросить вас об одолжении. Не могли бы вы быть так любезны и добры одолжить мне 10 шиллингов до завтрашнего вечера? Я сейчас нахожусь в очень стесненных обстоятельствах. Моя жена больна и лежит в постели, и...» Тут Томми умолк и с надеждой, хотя и в сильном смущении, уставился в лицо Вайолет. «Тебе не следует иметь жену, Томми», — заявила Вайолет с грубой прямотой. «Жены — дорогое удовольствие. Кроме того, я никогда не даю взаймы. Я вообще никогда никому ничего не даю. За исключением взносов на благотворительность, когда имена спонсоров публикуют в газетах. Я обязана это делать, знаешь ли. Обычно это происходит в форме рекламы. 10 шиллингов. Да я даже 10 пенсов не могу позволить себе дать взаймы. Если бы ты увидел мои счета, ты бы перепугался, Томми. Так что топай отсюда и не плачь ради всего святого. Пусть за тебя плачет твоя скрипка». «О, мисс Вер», — снова взмолился Томми, — «если бы вы знали, как моя жена страдает». Актриса встала и нетерпеливо топнула ногой. «К чертям твою жену!» — сердито выкрикнула она. «И тебя тоже вместе с ней. Прекрати клянчить. А то я скажу менеджеру, что у нас в театре «Бриллиант» завелся попрошайка. И не смотри на меня так. Катись к дьяволу». Дрожащий, сконфуженный Томми побрел прочь. А Вайолет Вер начала петь, или точнее каркать или квакать, исполняя низкопробную комическую композицию. При этом она накинула на плечи красивую черную мантию с блестящими вышивками и надела на голову с непричесанными густыми черными волосами кокетливую парижскую модельную шляпку. Одетая таким образом, она вышла из своей гримерной, заперла дверь и после короткого разговора с игриво настроенным, исполняющим обязанности управляющего, которого она встретила уже у самого выхода из театра, села в кэб и поехала в Критерион. Туда ее пригласил молодой герцог Мурлэнский, ее последнее завоевание, на обильный ланч с ним и его друзьями, знатными мужчинами из высшего света, которые словно соревновались между собой в скорости проматывания своих состояний. Леди Уинсли по пути домой терзали мрачные мысли и угрызения совести. После встречи с Вайолет Вер она инстинктивно пришла к убеждению, что сэр Филипп невиновен в той интриге, которую ему пытались приписать. И все же письмо, которым теперь обладала Клара, казалось, доказывает его вину. И хотя леди Уинсли понимала, что она в этой истории играет злую, разрушительную роль, она чувствовала, что не может устоять перед искушением узнать, какое воздействие будет иметь этот компрометирующий документ на доверчивую Тельму. Несомненно, это послание обладало очень большой изобличающей силой. Это подтвердил бы любой юрист и при этом совершенно спокойно положил бы себе в карман гонорар за подобную оценку. Письмо явно писалось в спешке. В нем говорилось следующее. «Позвольте мне встретиться с вами еще раз, чтобы обсудить известную вам тему. Почему вы не принимаете предлагаемое вам весьма почетное положение? Денег вы получите много, все свои обещания я готов выполнить, так что вы ничего не потеряете, проявив доброту и великодушие. Вы, конечно же, не сможете продолжать действовать так, словно вам чужды какие-либо движения женской души и чувства жалости, не правда ли? Я не поверю, что вы намеренно обречете на смерть мужчину, который любил и любит вас так беззаветно, и который без вас не выдержит усталости от жизни, так что сердце его разорвется. Подумайте еще раз, и пусть мои слова окажутся достаточно весомыми для вас. Брюс Эрингтон. На этом письмо заканчивалось, но большего и не требовалось. Интересно, что он имеет в виду, думала леди Уинсли. Все выглядит так, как будто он влюблен в Вер, а она отказалась ответить ему взаимностью. Должно быть, так оно и есть. Однако как-то все не вяжется с тем, что, как заявила эта особа, он читает ей нотации. Если бы он был в нее влюблен, он не стал бы этого делать. Клара снова и снова внимательно изучала каждое слово письма и в конце концов опять сложила его и аккуратно убрала в сумочку. «Виновен он или не виновен, Тельма должна это увидеть», — решила она. «Интересно, как она это воспримет? Если ей действительно нужны доказательства, то отрицать убедительность этого письма она вряд ли сможет. Некоторые женщины, прочитав такое, разволнуются до смерти. Но я не удивлюсь, если Тельма прочтет его с совершенно спокойным видом и ни словом не пожалуется на случившееся». Клара слегка нахмурилась. «Почему, интересно, она всегда должна быть во всем лучше других представительниц своего пола? Как же я ненавижу эту ее торжественную улыбку и большие голубые, словно детские глаза! Если бы он женился не на ней, а на какой-нибудь другой женщине, больше похожей на всех нас, которая просто оказалась бы в нужное время, в нужном месте, мне было бы легче его простить. Но остановить свой выбор на норвежской крестьянке и сотворить из нее что-то вроде морального образца для общества, а потом спутаться с Вайолет Вер, такого я не могу стерпеть. Нет, так ему меня не надуть». Многие люди хотят быть теми, кем они не являются, и ее светлость в данном случае подсознательно испытывала именно это широко распространенное желание. Сама того не зная, она так умело и часто занималась надувательством других людей, что надувала даже себя саму. Она предавала саму себя так же, как предавала других, и при этом рассказывала собственной совести лживые истории, точно так же, как и своим друзьям. На свете много таких женщин, как она, вежливых, следящих за модой, но при этом ни во что не ставящих правду. Для них вежливая ложь, которую они постоянно говорят, это синоним безупречного воспитания. Минуя Парк Лейн и подъезжая к своему особняку, Клара не заметила, что на козлах ее кареты за ней следует Брикс, выступающий в роли частного детектива. Плотно сидя на жесткой скамейке, с крепко-накрепко сложенными на груди руками, он настолько глубоко погрузился в размышления, что за все время ни словом не обмолвился со своим приятелем-кучером, сидящим рядом. У него были собственные понятия о приличиях. Ему казалось, что хозяйка не имеет права посещать с визитом актрису с репутацией Вайолет Вер. Поэтому он решил, что упрекнут его за это или нет, но ничто не помешает ему между делом упомянуть лорду Уинслию о цели поездки его супруги в то утро. «Потому что», – мрачно подумал Брикс, – «статус леди накладывает на человека ответственность. И даже если сама ее светлость забывает об этом, внешние приличия должны соблюдаться». Днем туман, который висел над городом с самого утра, стал еще гуще и потемнел. Тельма пообедала с миссис Лоример и получила большое удовольствие от беседы с этой доброй и жизнерадостной пожилой леди. Она рассказала ей часть истории с поведением сэра Фрэнсиса Леннокса, старательно избегая упоминания об обстоятельствах, благодаря которым все произошло, а именно о разговоре по поводу Вайолет Вер. Она лишь объяснила, что внезапно упала в обморок, а сэр Фрэнсис воспользовался ее беспомощностью, чтобы нанести ей оскорбление. Миссис Лоример была сильно возмущена. «Расскажите обо всем этом своему мужу, моя дорогая», – посоветовала она. Он достаточно крупный и сильный мужчина, чтобы дать этому снобу хороший урок. Подумать только. Жаль, что Джордж не в Лондоне. Он бы тоже с удовольствием приложил к этому руку». И старушка энергично закивала головой над носком, который вязала. Вязание носков для любимого сына было ее основным занятием и развлечением. «Но я слышала, — сказала Тельма, — что бить кого бы то ни было противозаконно, независимо от того, какие и кому он нанес оскорбления. Если это так, то Филиппа накажут за нападение на сэра Фрэнсиса, а это будет несправедливо». «Вы ведь не думали об этом, дитя, когда сами ударили Ленокса?» — со смехом возразила миссис Лоример. «И я гарантирую, что вы нанесли ему хороший, сильный удар. Так ему и надо. Неважно, что из всего этого выйдет, моя дорогая. Просто расскажите обо всем мужу, когда он придет домой, и позвольте ему самому обо всем позаботиться. Он хороший человек и найдет способ защитить свою очаровательную жену, которую так сильно любит». Миссис Лоример улыбнулась, и ее блестящие вязальные спицы защелкали одна о другую намного быстрее, чем до этого. Лицо Тельмы немного погрустнело. «Мне кажется, что я не заслуживаю его любви», — с грустью в голосе сказала она. Миссис Лоример пытливо взглянула на нее. «Что заставляет вас так говорить, моя дорогая?» «То, что я всерьез так думаю», — последовал ответ. «Дорогая миссис Лоример, возможно, вы не сможете этого понять, но когда он женился на мне, у меня возникло ощущение, будто сбылась старая сказка про короля и нищенку. Мне было ничего не нужно, кроме его любви. Он любил меня, и в этом заключалась моя жизнь. Все эти богатства, бриллианты, красивые вещи, которыми он окружает меня, до всего этого мне нет дела. Разве только по той причине, что это он хочет, чтобы я ими обладала. Мне трудно понять их ценность, потому что я почти всю жизнь была бедна, и мне ничего не было нужно. Я не думаю, что для счастья человеку необходимо богатство. Но любовь... Ах, я не смогла бы жить без нее, а теперь...» Тельма умолкла, и на глазах у нее внезапно выступили слезы. «Что теперь?» — мягко поинтересовалась мисс Лоример. «Теперь...» — тихо продолжила Тельма. «В моем сердце постоянно живет страх. Да, я боюсь потерять любовь моего мужа. Не смейтесь надо мной, дорогая миссис Лоример. Вы ведь знаете, что иногда люди, которые давно вместе, устают друг от друга, устают видеть перед собой одно и то же лицо, одно и то же тело». «И что? Вы устали, моя дорогая?» Со значением спросила старая леди. «Я? Устала от Филиппа? Да я счастлива только в те моменты, когда он рядом». Глаза Тельмы наполнились нежностью. «Я бы хотела прожить жизнь и умереть рядом с ним, и мне было бы все равно, если бы я никогда не увидела больше никакого другого лица, кроме его». «Значит, вы считаете, что у него уже нет тех чувств по отношению к вам, которые были когда-то?» «Я думаю, мужчины устроены по-другому», задумчиво сказала Тельма. «Любовь – все для меня, но, возможно, не для Филиппа. Я считаю, что она только часть мужской жизни, в то время как для женщины – это жизнь целиком. Клара однажды сказала мне, что большинство мужей устают от своих жен, хотя они никогда и не признаются в этом». «Современные социальные доктрины Клары Уинсли фальшивы, моя дорогая», – быстро перебила Тельму миссис Лоример. «Она недовольна своим собственным браком и думает, что и все остальные не удовлетворены так же, как и она. Но мы с моим мужем прожили вместе 25 лет и любили друг друга до последнего дня, когда мой дорогой муж умер, и я в тот момент держала его за руку и... И если бы не мой мальчик, я бы тоже тогда умерла». Две блестящие слезинки упали на вязание старой леди. Тельма взяла ее за руку и ласково поцеловала. «Это я понимаю», — мягко сказала она. «Но все же я верю, что очень трудно, завоевав любовь, сохранить ее. Завоевать ее может быть и легко, но вот сохранить очень сложно, я в этом уверена». Миссис Лоример посмотрела ей прямо в глаза. «Мое дорогое дитя, не позволяйте пустой и легкомысленной Кларе Уинсли забивать вашу хорошенькую головку всякой ерундой. Вы слишком разумны, чтобы придерживаться такого мрачного взгляда на жизнь. И вы не должны допускать, чтобы вашу цельную натуру заражали вздорными и глупыми мнениями, забивающими головы праздным модницам, которых я считаю совершенно бесполезными женщинами. Поверьте мне, хорошие мужчины не устают от своих жен, а сэр Филипп – хороший мужчина. А хорошие женщины никогда не устают от своих мужей. А вы хорошая жена и станете хорошей доброй матерью. Подумайте о том, что скоро вас ожидает эта новая радость, и оставьте все современные глупые и искаженные представления о человеческой жизни французским и русским прозаикам. Вот еще не хватало, чтобы такая замечательная женщина, как вы, тревожилась по поводу всякой ерунды. Скажите Филиппу, чтобы он навестил меня, когда вернется. Я отругаю его за то, что он оставляет свою птичку скучать одну в ее лондонской клетке». «Я вовсе не скучаю», — возразила Тельма. «И не надо его ругать, пожалуйста. Бедный мальчик, он столько работает. У него столько дел, которыми ему приходится заниматься. Он хочет многого добиться. Ради меня». «Ну, конечно, это все выглядит именно так, как будто он от вас устал», — рассмеялась миссис Лоример. «Хотя я осмелюсь предположить, что вы бы предпочли, чтобы он оставался дома, и целыми днями вы с ним любили друг друга. Глупая девочка, вы бы хотели, чтобы весь мир был вроде Аркадии. Вы выступали вроде Филлис, а сэр Филипп в роли Коридона. Моя дорогая, мы живем в 19 веке, и дни беззаботных влюбленных пастухов и пастушек прошли». Тельма тоже засмеялась, и ей стало стыдно за свое мрачное настроение. Фигура Вайолет Вер все еще временами маячила в ее воображении, словно блуждающие болотные огни. Но гордость не позволила Тельме упомянуть о ней, главном источнике ее смутной тревоги. Тельма покинула дом миссис Лоример, который располагался неподалеку от Холланд-парка, около 4 пополудни. Проезжая по Черч-стрит в Кенсингтоне, она попросила своего кучера остановиться у церкви кармелитов, известной под названием Кармс. Тельма вошла в помещение церкви, где в тот момент проходила служба. Встав на колени, она слушала торжественное пение, звучащее в полумраке под сводами, и душа ее наполнялась умиротворением. Сложив перед собой ладони, Тельма молилась искренне, всем сердцем, как всегда не за себя, а за самого близкого и дорогого ей человека, любовью к которому был полон каждый удар ее честного и искреннего сердца. «Милый Бог», — шептала она едва слышно, — «прости меня, если я люблю его слишком сильно. Ты, который создал любовь, не станешь гневаться на меня за избыток моих чувств к нему. Пусть твое благословение всегда будет с моим дорогим мужем. И научи меня, как мне стать более достойной твоей доброты и милости и его нежности». После посещения церкви Тельме стало легче, чем было на протяжении всего долгого дня. Она поехала домой, не обращая внимания на ужасную погоду, туман и холод. Вечером она решила навести леди Уинсли, чтобы, когда Филипп завтра вернется, иметь возможность рассказать, что она не сидела одна, а развлекалась. Однако, когда она подъехала к дому, Моррис, открывший дверь, сообщил, что леди Уинсли дожидается ее в гостиной, причем уже довольно долго. Тельма заторопилась, чтобы поскорее встретиться с подругой, и при виде нее радостно вытянула вперед руки. «Мне так жаль, что вам пришлось ждать, Клара», — сказала она. «Почему вы не предупредили меня, что собираетесь приехать? Филиппа нет и не будет до завтрашнего вечера. Я ездила пообедать к миссис Лоример. Послушайте, почему у вас такой мрачный вид?» Леди Уинсли внимательно посмотрела на собеседницу. Как чудесно выглядела Тельма. На щеках молодой женщины играл румянец, глаза сияли. Ее темная меховая мантия с богатой соболей отделкой и небольшая шляпка из черного бархата на светлых волосах оттеняли совершенную красоту ее кожи. Ее соперница, разглядывавшая ее во все глаза, в очередной раз позавидовала ее внешности и снова была вынуждена неохотно признать выдающуюся красоту и душевную чистоту той, чье счастье она, Клара Уинсли, собиралась разрушить. «Вам «В самом деле кажется, что я выгляжу мрачной, Тельма», — поинтересовалась гостья с легкой улыбкой. «Что ж, возможно, у меня есть для этого основание». «Так значит, ваш муж отсутствует?» «Да, он уехал сегодня рано утром. Ему пришла какая-то телеграмма, и он был вынужден отправиться в поездку». Тельма подвинула стул к камину и начала снимать мантию. «Садитесь, Клара. Я позвоню, чтобы нам принесли чаю». «Нет, не звоните», — сказала леди Уинсли. «Не сейчас. Я хочу поговорить с вами с глазу на глаз». С этими словами она медленно опустилась на бархатную кушетку и посмотрела Тельме прямо в глаза. «Дорогая Тельма», — начала Клара чуть дрожащим голосом с нотками сочувствия, «вы сможете выдержать очень болезненное и шокирующее известие, которое, я боюсь, принесет вам очень большое горе». Румянец разом отхлынул с лица Тельмы, в ее глазах мелькнули тревога и удивление. «Что вы имеете в виду, Клара? Речь пойдет о чем-то, связанном с Филиппом?» Леди Уинсли в знак подтверждения наклонила голову, но промолчала. «Если...» — произнесла Тельма, и ее щеки снова немного порозовели. «Если это что-то о той женщине из театра, Клара, то я не хотела бы это выслушивать. Думаю, я была не права, позволив рассказывать мне что-либо на эту тему. Крайне редко бывает, чтобы сплетни подобного рода оказывались правдой. Жена не должна принимать во внимание скандальные слухи, касающиеся мужа. Предположим даже, что он время от времени встречается с мисс Вер. Откуда мне знать, что это не связано каким-то образом с делами кого-то из его друзей? Мне ведь известно, что в тот вечер, когда мы были в театре «Бриллиант», и он отправился за кулисы, он говорил, что это связано именно с делами. Мистер Лавлейс, например, часто посещал мисс Мэри Андерсон, и все это для того, чтобы уговорить ее сыграть роль в пьесе, написанной его другом. Что же касается Филиппа, то он человек очень мягкосердечный и отзывчивый, так что очень возможно, что он делает что-то в этом же роде. Я чувствую себя виноватой из-за того, что на секунду усомнилась в любви моего мужа ко мне. Так что, Клара, давайте не будем говорить на тему, которая мне неприятна». «Разумеется, вам выбирать, как жить», — холодно сказала леди Уинсли. «Но вы приводите очень глупые сравнения, Тельма. Есть большая разница между Мэри Андерсон и Вайолет Вер. Кроме того, мистер Лавлейс холостяк и может поступать, как ему заблагорассудится, и ходить куда угодно, не вызывая никаких пикантных комментариев. Однако, независимо от того, сердитесь вы на меня или нет, я чувствую, что не буду на самом деле вашей подругой, если не покажу вам это. Вы ведь хорошо знаете почерк вашего мужа, верно?» И Клара протянула Тельме роковое письмо, после чего, глядя прямо в лицо своей жертве, заявила: «Сэр Филипп отправил это Вайолет Вер вчера вечером, а сегодня утром она лично передала письмо мне». Рука Тельмы дрожала, когда она взяла листок. «Почему я должна это читать?» — спросила она механическим, бесцветным голосом. Леди Уинсли сначала изумленно приподняла брови, а затем нетерпеливо нахмурилась. «Почему? Как это почему? Потому что сделать это ваш долг. У вас что, нет гордости? Вы позволите, чтобы ваш муж писал подобные письма другой женщине, да еще такой? И ни словом не возразите? Вы должны возмутиться и запротестовать против подобного обращения с его стороны. Это ваш долг перед собой. Это дело чести. Очевидно, что никакая любовь не может простить намеренно причиненные сердечную рану и оскорбления». «Моя любовь может простить все», — тихо ответила Тельма. А затем медленно, очень медленно развернула сложенный листок и медленно прочитала текст письма от начала до конца. Каждое слово, казалось, отпечаталось в ее потрясенном мозгу. Тельме показалось, что она проваливается в какую-то темную бездну. Глядя на буквы, явно начертанные рукой ее мужа, она ощутила холод и тошноту. Глаза ее скользили по строчкам. «Мужчину, который любил и любит вас так беззаветно, и который без вас не выдержит усталости от жизни, так что сердце его разовется. Филипп, написал эти слова Вайолет Вер. Это казалось невероятным, но это была правда. Тельма ощутила шум в ушах. Комната начала вращаться у нее перед глазами. Она села и осталась сидеть неподвижно, продолжая держать письмо в руке и не говоря ни слова. Леди Уинсли наблюдала за ней, раздраженная ее бесстрастным поведением. «Итак», — не выдержала она наконец, — «вам что, нечего сказать?» Тельма подняла на собеседницу глаза, и в них вдруг вспыхнул лихорадочный огонь. «Нечего», — ответила она. «Нечего?» — переспросила ее светлость с подчеркнутым изумлением. «Нечего против Филиппа», — ровным голосом произнесла Тельма. «Потому что вина лежит не на нем, а на мне. Если он утомлен браком и чувствует, что его сердце разбито, то дело во мне, хотя я пока не понимаю, что я сделала не так. Но где-то я допустила ошибку, потому что если бы не это, он бы не устал от жизни». Тельма на какое-то время замолчала. Губы ее дрожали. Однако через несколько мгновений она заговорила снова, проникновенным, грустным, берущим за душу голосом. «Его мне жаль гораздо больше, чем себя, потому что теперь я вижу, что стою на пути его счастья». Лицо Тельмы исказило страдальческая гримаса. Она устремила взгляд своих огромных голубых глаз на леди Уинсли, которая непроизвольно поежилась от стоявшего в них выражения невыразимого отчаяния. «Кто дал вам это письмо, Клара?» — внешне спокойно спросила Тельма. «Я вам уже говорила. Сама мисс Вэр». «А зачем она вам его дала?» — задала Тельма новый вопрос бесцветным, печальным голосом. Леди Уинсли заколебалась и не сразу нашлась, что ответить. «Ну, затем... затем, что я спросила у нее, соответствуют ли истине слухи о сэре Филиппе, а она умоляла меня уговорить его не приходить к ней с визитами так часто», — сказала ее светлость и тут же, словно подхлестываемая новым приступом злобы, негромко добавила. «Она не желает причинять вам зло, Тельма. Конечно, она не самая добродетельная на свете женщина, но мне кажется, что она жалеет вас». Тельма издала сдавленный крик боли, как будто ее ударили клинком в сердце. Вайолет Вер пожалела ее по той причине, что она не смогла сберечь любовь своего мужа. Это был страшный удар в самую ее душу. Но, получив его, Тельма не произнесла ни слова. «Я считала вас своей подругой, Клара», — вдруг промолвила она с горечью в голосе. «Так и есть, Тельма», — негромко подтвердила ее светлость, и румянец вины окрасил ее щеки. «Вы сделали меня очень несчастной», — продолжила Тельма печальным тоном. «И сейчас я жалею, что мы с вами когда-то встретились. Я была так счастлива до того, как познакомилась с вами. И все же я очень хорошо к вам относилась. Уверена, что вы хотели как лучше. Но я считаю, что у вас это не получилось. А теперь все в моей жизни до такой степени наполнено отчаянием, что я не могу взять в толк. Зачем вы предприняли столько усилий, чтобы сделать меня несчастной? Почему вы так часто предпринимали попытки вызвать у меня сомнения в любви моего мужа ко мне? Почему вы с такой готовностью примчались сюда сегодня, чтобы сообщить мне, что я ее потеряла? Ведь если бы не вы, я могла бы никогда не узнать, что меня постигло такое несчастье. Я могла бы в скорости умереть в счастливом неведении, веря в любовь моего мужа так же, как я верю в Бога». Голос Тельмы прервался, и из груди ее вырвалось придушенное рыдание. На этот раз леди Уинсли остро ощутила угрызение совести, и ей стало настолько стыдно, что она даже не осмелилась попытаться утешить невинную душу, которой она без всякой необходимости нанесла такую страшную рану. С минуту или две в комнате стояла тишина, нарушаемая только монотонным тиканьем часов да потрескиванием поленьев в камине. Наконец Тельма заговорила снова. «Сейчас я попрошу вас уйти. Оставьте меня, Клара», — просто сказала она. «Когда у человека на сердце горе, ему лучше быть одному. До свидания». И Тельма протянула гостье руку. «Бедная Тельма», — — сказала леди Уинсли, пожимая ей руку почти с нежностью. — Что вы будете делать? Тельма ничего не ответила. Выпрямившись, словно струна, она молча сидела на стуле. — Сейчас вы думаете обо мне нехорошо, — примирительно сказала Клара. — Но я чувствовала, что это мой долг — рассказать вам все самое плохое сразу. Нет смысла жить в иллюзиях. Мне очень, очень жаль вас, Тельма. Хозяйка продолжала молчать. Леди Уинсли направилась к двери, открыла ее и оглянулась на Тельму. Молодая женщина по-прежнему сидела совершенно неподвижно, замерев, будто статуя. Лицо ее было белым, словно мрамор, глаза устремлены на пламя в камине. Кисти рук, скрещенные на коленях, выглядели словно восковые. Письмо, то самое страшное письмо, лежало на полу у ног Тельмы. Казалось, что бедняжка впала в какой-то болезненный транс. Такой леди Уинсли и оставила ее.